Глава 7. Те, что живут в степи, первый бой, первые потери. Большая часть отряда уже стояла на площадке посреди лагеря. Енот, которому Ган, обвешанный оружием и боеприпасами с ног до головы, всучил его оружие, сильно преобразовавшийся, и потрепанный комплект защиты и шлем издалека увидел команду Мерлина. Сам командир группы, поблескивая на солнце лысой головой, небрежно стоял в начале линейки товарищей, грыз сухую травинку. Всего 7 подчиненных, полностью экипированных, недовольно ворчали, покуривая и проверяя снаряжение. Было видно, что парни нисколько не выспались после ночных приключений. Даже мусорщик, который вчера ни на минутку не заткнулся в присутствии енота, сейчас молчаливо курил, дав возможность поворчать своему напарнику. Ган, торопливо подойдя следом за своими соседями по крузеру, поинтересовался у зевающего варяга. «Чего за хрень, брат? Не в курсе?» «Не-а», — варяг зевнул еще сильнее так, что еноту послышался хруст челюсти. «Да сейчас тундра придет и все доведет. Стопудово рванем куда-то. У нас дизель уже таратайку завел». «Ну да», — оружейник почесал подбородок. «Чур я с вами, если чего». «Да уж как Мерлин скажет, я не против. А чё это ты там притащил вон в том вьюке?» «Да прикольная хрень, Вар. Попробовать хочу. Помнишь, когда месяца 3 назад чистили подземный завод у камня, нашли что-то там типа мастерской?» «Помню». Варяг достал из кармана разгрузочного жилета, давно ставшего предметом зависти енота, помятую пачку сигарет. «Это когда мы тебе притащили такой ржавый сейф с бумажками, что ли?» «Во-во! Я там чертежи одни нашел, вот и собрал тут штуковину. Ты прикинь, автоматический гранатомет с барабаном на 14 выстрелов. Шаришь?» «Ну ты крут, брат!» «О, глянь, командиры идут!» Енот оглянулся. Со стороны штабного механического монстра торопливо шли тундра и капитан. Вместе с ними шел инженер, который, как оказалось, скрылся именно туда. «Отряд, становись!» Мерлин выплюнул травинку, гаркнул так громко, что молодой стражник немедленно вспомнил первые месяцы своей службы. К удивлению енота, чистильщики, которые за прошедшие сутки ни разу не демонстрировали какой-то уставной строгости по отношению друг к другу и командирам, немедленно подтянулись, и хотя они выстроились в шеренгу, но зато встали в тесный полукруг, повернувшись лицом к подошедшим. Енот заинтересованно покрутил головой по сторонам, замечая какие-то новые для себя лица, которых раньше ни разу не видел. Три девушки в странных лохматых балахонах, наверняка делающих незаметными в лесу или степи. Лица с нанесенными маскировочными полосами, руки, баюкающие длинные винтовки, обтянутые защитными чехлами и с большими штуковинами, прицепленными сверху. Два кряжистых типа с рыжими волосами, похожие друг на друга как близнецы, дымившие толстыми сигарами, затянутые в защитные костюмы, усиленные на груди и плечах. У обоих за спиной висели металлические хреновины, сейчас скрытые под брезентом вьюков. Еще один незнакомый парняга, очень похожий по хищному и спокойному взгляду на ребят Мерлина, но одетый как лохмата балаханистые девушки и экипированный легко, и в отличие от команды чистильщиков, не носящий даже подобие защиты. Все остальные еноту, пусть и шапочно, но были знакомы. «Равняйсь! Смирно!» Мерлин внимательно посмотрел на полукруг людей и повернулся к капитану. «Построены, Кэп!» «Вольно, дамы и господа!» Командир отряда обвел их глазами. «Слушайте меня внимательно. Ситуация следующая. С фронтира передали, что они там прошляпили банду из степи. Банда средняя, около 50. Ушла она в сторону одной из больших ферм, принадлежащих городу. Называется ферма «Тундра», как там она называется? «Бобровый хвост, Кэп». Помощник отвлекся от проверки крепления наплечников. «Кажется так». «Короче, без разницы. Хоть бобровый хвост, хоть выдрен хрен». «Айболит, ты не подумай извиняться, так как это почти цензурно, так что не открывай рот. В любом случае, выдвигаться будете по переданным координатам, которые вроде как точные. Прет банда туда. Погранцы то ли вправду прощелкали одним местом, то ли заняты чем серьезнее. Это пока непонятно. На фронтире очередная драчка, ребята. Местные собираются отправлять туда грузовик своих вояк, но при этом просят помочь с фермой. Что, соответственно, мы и будем делать. Ясен пень, что не бесплатно, плюс банда, судя по всему, из глубокой степи. Понятно?» «Понятно, Кэп», — Мерлин чуть кашлянул. «Но нам же в город идти в ночь и...» «Отставить, Мерлин!» Капитан покачал головой. «Мэр города все понимает и согласен на ночь выставить усиленную смену стражи, чтобы мы не отвлекались на нашу основную работу. Вот так вот. Гордиться надо оказанным доверием, а ты ворчишь мне тут». «Что ты сказал?» «Ничего, молчу, дурак, молчу». «Вот и молодец. Старшим идет Мерлин. Берете с собой еще девочек, расчет и трех ребят Винниту. Твой жнец плюс броневик разведки. Из врачей с тобой идет Айболит. Все ясно?» «Так точно. Ган с нами ехать хочет, Кэп. Он там опять что-то придумал и хочет попробовать». «Ну и пусть едет. Все, ребята, по машинам. Тундра, Мерлин, задержитесь». Енот покрутил головой, чувствуя, как где-то внутри задергался жадный червяк непутевой заинтересованности. Оглянулся на Медовую, терпеливо ожидающую его, чтобы отправиться назад. Девушка поймала его мечущийся взгляд, понимающе вздохнула и покачала головой. Как показалось еноту, немного недовольно и осуждающе. Дескать, дурак ты, енот, ищешь приключений на собственную задницу. Но червяк внутри грыз все сильнее, и не поддаться ему было невозможно. Он шагнул в сторону о чем-то тихо разговаривающих командиров. Мерлин, единственный из троих стоявших к нему лицом, замолчал и недоуменно поднял бровь, кивнув его в сторону. Капитаны Тундра повернулись. «Ты чего, парень?» Кэп вопросительно уставился на него уставшими колючими глазами. «Я тоже хочу поехать. Тем более знаю, где это. Если по карте, так больше времени потратим. А я знаю дорогу, по которой срезать можно». «Оно тебе надо, енот!» Мерлин непонимающе потряс головой, видно, не совсем это понимая. «Мы ж не на прогулку едем. Там стрелять придется, парень. А ты хоть раз это делал?» «Когда-то надо начинать же!» Енот упрямо вздернул подбородок вверх. «Ведь в город ночью я с вами бы пошел так и так. Это пострашнее, небось, будет, чем банда степняков». «Это еще неизвестно», — проворчал чистильщик. «А вообще он прав». «А что, капитан, давай возьму. Лишним его ствол не будет, да и поучиться надо. Поставлю вон к расчету для первого раза, вполне нормально». «Да, бери», — капитан хмыкнул. Почему-то еноту показалось, что хмыкнул он одобрительно. «Согласен. Лучше уж так обстреляется пацан. Давай, енот, дуй вон к машинам, скажешь варягу, что я одобрил». Енот широко улыбнулся и повернул в сторону броневиков, выкатившихся за пределы лагеря, собираясь сорваться в бег. Краем глаза зацепился за невысокую фигурку, стоявшую там, где и была до этого. Пошел к ней, почему-то ощущая себя виноватым.